Я вскочил, как ужаленный, нагнулся, понюхал у себя между ног. Да, у меня эрекция. Скванг? Да что ж такое? Я обнюхал все вокруг, но нигде даже намека не было на женский запах. Чего оно? А, знаю. Я залежался. Я недавно вернулся к жизни, и организм настойчиво толкает меня на поиски пары. Как в далеком детстве, когда мир казался огромным и непознаваемым. Так, работа подождет. Скванг! Как же все не вовремя, а? И дебри надо восстанавливать, и собой заниматься, и звездолетом, и все сразу. А тут еще и это. Значит, сначала дебри. Первые почки уже набухли, но до настоящих зарослей им еще далеко. А вот симуляцию противников можно уже сейчас включить, просто для развлечения. Я влез в меню, вызвал начальный уровень. Мне не для тренировки, мне просто для вхождения в образ. А теперь на старт. Я упал на 4 лапы, сосредоточился. 3, 2, 1, рывок! Ох, чуть ногу не подвернул. Рано еще рвать с места. А теперь помчали знакомым маршрутом. Лапы четко становятся под нужным углом. Тело наклоняется то влево, то вправо. Сверху. Торможу, опрокидываюсь назад. Призрачный бафхар пролетает и рассыпается мириадами искр. Я вскакиваю и мчу дальше. Слева скупляк. Распластываюсь, прокатываюсь на брюхе. Вскакиваю и мчу дальше. Пока все просто. Но тело уже вспомнило, уже задышало. Кровь побежала, сердечко стучит. Прекрасно. Именно это и являлось целью. Цель достигнута, значит, мне хорошо. Через полсинна падаю в купальню. Заодно лакаю воду. Хорошо. Вылезаю, отряхиваюсь, бегу в рубку. Что нам сегодня подадут на завтрак? Тьфу, хрустяшки. Заглядываю в меню. Можно ли чем-нибудь их заменить? Можно, но ничуть не вкуснее. Ладно, буду давиться. Иногда приходится сдерживать себя сейчас, вынося мелкие неприятности, и это куда лучше, чем впоследствии исправлять крупные. Ничего, осталось чуть-чуть. Послезавтра уже можно будет опять кушать все, что захочу. Но и заботы от системы больше не дождешься. Так, а это что за свет такой на экранах? А, это стала Карика. Я впервые вижу свою планету, освещенную светом светила. Тьфу, шерсть какая-то шерстяная получается. Но красивая. Безжизненная, но красивая. Я любуюсь пустынным миром, где никто не пристает. Не указывает, как жить, не отзывается пренебрежительно о моей шерсти, не заставляет себя нюхать. В памяти опять всплывают картинки из прошлого. Прижимаю уши, сосредотачиваюсь, опускаю хвост. Снова поднимаю глаза, переключаюсь на экраны. Чистый, простой мир, где я смогу найти себе все необходимое. Очень на это надеюсь. Пыль еще не осела. Но того беспросветного облака уже нету. Пара амахов, и будет совсем чистое небо. Заодно и с координатами определюсь. Кстати, по поводу координат. Да, система выдала квиток о том, что сообщение на родную планету отправлено. Расход энергии... Я не понял. Откуда такие цифры? Мне не жалко энергии. Но непорядок. Она что, собралась туда из лазера дострелить? Для надежности? Так для надежности надо сообщение просто каждый день повторять. Зачем столько сил тратить? Смотрю отчет. Дошло. Меня же предупреждали, что коэффициент этот не равен единице. Система и усилила подачу сигнала, чтобы уложиться в нормативы. Повернулся, успокаивающе лизнул себя в плечо. Будем надеяться, что на мне это никак не скажется. Выключаю передатчик, работающий в холостом режиме, и гудение за стенкой стихает. Перехожу к главному в сегодняшней программе. Я вчера закончил на внешнем осмотре прилегающих окрестностей. Ничего предосудительного не заметил. Космос и есть космос. На ближайшие 4 светогиса проблем не обнаружено. Ищем ближе. До обеда я прогонял все рекомендуемые тесты, лазил по звездолету, проверял положенные узлы и места. Все работает. С одной стороны, это успокаивало, с другой – настораживало. Если все работает, либо это глюк, а каково доверять себя глючной системе, либо что-то случилось, но уже улетело, и что теперь делать? Оставалась самая неприятная проблема. Небольшой шанс, что неисправен гиперпривод. Тончайшее плетение микротрубочек по всему корпусу. В момент подачи основного импульса создается ударно-приливная волна, отталкивающаяся от наших законов мира и выталкивающая корабль, словно поплавок, совершенно иные законы. Задача техники и пилота в том, чтобы по этим волнам иных пространств долететь до нужной точки нашего пространства. А как только работа движка прекращается, корабль выкидывает обратно. Вся тонкость ситуации в том, что большая масса искривляет наше пространство, и поэтому там возникают как бы бурунчики, которые могут свести на нет весь эффект от прыжка, а то и затянуть внутрь. Поэтому мы отлетаем от масс подальше и только там включаем гипер. И курсы прокладываем так, чтобы оказаться подальше от звезд нашего мира. И вот система самостоятельно завела меня в систему из 3 звезд в нарушение всех мыслимых правил, и мне теперь предстоит проверить всю сложность этих трубочек. Если где-то вмятина и даже обрыв, ничего смертельного, достаточно перестроить волну так, чтобы этот эффект учитывался. Сам генератор гиперволны работает, я проверял на холостых значениях. Но проверять весь корпус – это надолго. Главное не бежать вперед хвоста. Звездолет большой, проблема может вылезти откуда угодно. Но хочется бурра. Может, наплевать на рекомендации? И махонький стаканчик. Так, хвост вниз, глаза закрыть, вдох, выдох. Всего 2 маха. Это я выдержу. Через 3 маха я буду как новенький, сильный, красивый. Хвост виляет, когти скребут по столу, на морде улыбка. Ладно. Чего мечтать впустую? Поесть и продолжить издевательство над собой. Может, я успею найти проблему и устранить до того, как это постное меню кончится? Но до вечера я ничего не выяснил. Одно радовало — звездолет исправен. Это просто здорово. Неужели проверять весь гипер? Что поделать? Работа наша такая. Нелегкая. Вечером я улегся в кровать и велел системе что-нибудь почитать. Красивый, глубокий бретон начал читать Масику и Харрама, какую-то древнюю героическую классику. Лежу, слушаю, балдею. Вот за что я люблю свою работу, это за график. Когда захотел – обед, когда захотел – сон. А все остальное время – работа. И никто не отвлекает, не лезет под хвост, не нюхает, не трется о бок, не вылизывает. Так, стоп, а то сейчас опять полезет. Даю команду прекратить чтение через 5 минут после засыпания. А сегодня посмотрим, что нам покажут. Я удивился. Никаких снов не помнил. Это что ж такое? Вылечился? Я принюхался к руке. Ничего не чувствую. Иду на кухню, еда пахнет нормально. Она всегда пахла нормально, просто обычно я ее не нюхаю так тщательно. А сейчас нюхаю. Так что, идти к доктору или нет? Нет, раз уж записался, пойду. До полудня, на которой у меня была запись, делать нечего. И я с удовольствием потратил это время на танки. Вот не знаю, чем людям так не нравятся онлайн-игры. Много времени отнимают? А чем вы будете заниматься все это время? Ах, читать научно-популярную литературу, изучать английский, французский, бегать по юбкам. Нет, будь у меня знакомая юбка, я бы тоже побегал бы. Но вчерашний опыт как-то не очень располагает. Да и вообще они странные. Зато сейчас я испытываю душевный подъем. Отдохнул душой и телом. Можно идти. Скванг. Ненавижу наши больницы. Их придумал какой-то жестокий садист, решивший лечить население методом от противного. То есть в них пойдет только тот, у кого стоит вопрос жизни и смерти. Нормальному человеку здесь делать нечего. Я и забыл, каково это. Регистратура, очереди, смердючие эти бабки, все друг на друга ругаются. Единственное спасение – телефон. Можно полазить в чатиках, можно букашек погонять. Ну, наконец-то моя очередь. На что жалуетесь? Понимаете, мне снятся странные сны. Насколько странные? Я, доктор, я даже не знаю, как это писать. Это не кошмар, это какая-то реальность. Вот, например, вчера я проснулся в твердой уверенности, что я космонавт и попал в систему трех звезд. Понимаете? Понимаю. Кивнула докторша, что-то сосредоточенно записывающее в мою карту. А когда я проснулся, я кинулся к интернету и узнал, что Альфа Центавра, оказывается, это система из трех звезд. Другие жалобы есть? Я еще стал ощущать запахи и реагировать на них. Посмотрите мне в глаза, следите за пальцами. Так, откройте рот, посмотрите влево, вправо, закройте глаза, дотроньтесь до кончика носа. Разведите руки в стороны. Нет, глаза не открывайте. Когда вы последний раз выпивали? Вышел я от доктора почти в бешенстве. Нет, я не берусь учить специалиста, но она мне не поверила! Ей было абсолютно неинтересно, что там у меня в моей головешке творится. Она прогнала меня по всем стандартным тестам, выяснила, что от ожидаемых результатов этих тестов я не отличаюсь, то есть абсолютно нормален. Выписала какие-то капли, прописала ЗОЖ, то бишь здоровый образ жизни, и отпустила с Богом. Боже! И мне ради этого пришлось выдержать час в очереди? Да я бы лучше... Я мельком задумался. А на что бы я потратил этот час? И пришел к неутешительному выводу, что просидел бы за компом, возможно, с пивом. И если отбросить эмоции, то получается, что к доктору я сходил не зря. А вдруг она права? То есть я в целом здоровый человек, но вот сутки не отлипать от монитора, вести сидячий-лежачий образ жизни и впрямь на здоровье сказывается не очень. Может, меня за это девушки не любят? В размышлениях и раздумьях я обратил внимание, что стою перед родным отделением банка. Ну что ж, зайду. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» – радостно спросил Мишка, стоящий на моем месте у аппарата выдачи талончиков. «Вы знаете, я хочу завести себе друга. Это в какое окошечко?» Мишка с серьезной мордой уставился на экран, словно выбирая нужное подменю. «А вам с ежегодным процентом или депозит?» «Если друг окажется хорошим, я и на проценты готов». «Тогда вам нужно лично пройти к начальству. Проходите внутрь, не создавайте очередь». «Да, очередь на друзей всегда длинная. Но они закончились еще в прошлом месяце, и неизвестно, когда завезут». «Как у тебя все прошло? Что нашли?» «Да ничего не нашли. Сказали, здоров как бык». «О, Алексей!» – выглянула из служебки Света. «Иди сюда!» Мы зашли в коридор, и она, взяв меня за галстук, очень проникновенно сказала. «Скажи мне, что ты здоров, сейчас свободен и никуда не собираешься, и вообще готов поработать за бесплатно на благо родного банка». «Светочка, вот последнее уточнение мне особенно нравится». «Алексей, завтра мы выезжаем на корпоратив. Твоя выходка действительно стоила нашему отделению маленькой премии. Но, как ты понимаешь, отдать ее тебе лично никто не может. Зато было бы крайне нечестно лишить ее причину участия в общественной пьянке. Поэтому я тебе сейчас вручу твою премию, а ты поедешь в Ашан и накупишь всего, что я тебе напишу. И завтра в 8 утра быть в форме у дверей. Тебя заберет автобус. Света, завтра, выходной, в 8 утра. Никакая премия этого не стоит. Не нуди. Ты вообще можешь отказаться. Лежи себе весь день и храпи. А мы будем пьянствовать за твое благословенное здоровье, купаться, гонять мяч, совершать безобразие и жрать шашлык. О, Господи, мне уж и пожаловаться нельзя. Дай денег, женщина, и я пошел. За женщину получишь отдельно, пообещала Светка, и через полчаса я выехал с Вадимом в сторону Ашана. Мы гуляли по магазину, и я вынужден был признать, что в этом что-то есть. То есть, вместо того, чтобы торчать пугалом на рабочем месте, ты гуляешь между полками, выбираешь алкоголь, мясо, хлеб, овощи, нагружаешь все это в тележку. Пожалуй, оно даже приятно. Но что в этом находят девушки, по 3 часа могущие отираться в отделе с одеждой? Так, ладно, это личное. Мы нагрузили тележку, расплатились на кассе, загрузили все Вадиму в багажник, и он любезно доставил меня домой. И отвалил. А я каюсь. Я первым делом включил компьютер. Но не полез в World of the Tank, нет. Я загрузил поиск сомнотических состояний и проблемы их решения. Увы, и Google не помог, полностью оставшись на стороне молоденькой докторши. Либо описание состояний, похожих на мое, было вызвано наркотическим бредом, как у Кастанеды, либо переутомлением, либо никак не классифицировалось. Что с ним было делать, непонятно. А я решился на ЗОЖ, поэтому сегодня без пива. Завтра набухаюсь. Зато делаю зарядку. Ну и что, что вечером? Включил музон и начал прыгать, бегать, наклоняться, приседать. А через 5 минут надоело. Так что я уложился в 10, сходил в душ и... Ура! Мои любимые танчики. Ну-ка, что у нас произошло за время моего отсутствия? В 1 ночи я вспомнил, что завтра вставать в 7. Включил будильник и нырнул в кровать. Первое, что я подумал после его резкого и противного звонка, это «а докторша была права». Потому что никаких последствий или ощущений сна не было. То есть я проснулся выспавшийся, никаких кошмаров или странных состояний. А теперь бегом мыть морду, заваривать кофе, искать в шкафу что-нибудь такое, в чем не жалко выехать на природу. Солнце еще не жарило, но день обещал быть откровенно летним. Хорошо, в автобусе кондиционер. Я завалился в салон, поздоровался, уселся у окна и привалился к стеклу. «Ты чего, всю ночь танки гонял?» – спросила Оля. «Не всю, до часу». «И кто выиграл?» – поинтересовался Мишка. «Мы всех вынесли, так что не зря страдаю». Убедившись, что от меня ничего не добиться, народ переключился друг на друга, оставив меня в покое. И я продремал до самой речки, проснувшись окончательно только когда автобус начало подбрасывать на кочках. «Ух, хорошо! Лето! Жара! Речка! Лес!» Мы выгрузили шмотки, разложили 2 мангала, высыпали угли. Девчонки накрывали поляну на 2 покрывалах, насаживали мясо на шампуры, а Васька с Мишкой разделись до плавок. «Пацаны, хватит заголяться, мы еще не выпили!» «Так в чем же дело?» Тут же подорвался Мишка. «Не вопрос, давайте начнем!» «Раньше начнем, раньше ляжем!» И удивительно, девчонки на эту сальную шутку только рассмеялись. «Может, меня ждет какой-нибудь сюрприз?» «Так, главное об этом не думать. Слишком откровенно. Но я тоже разделся до пояса. Мишка разлил коньяк, мы дружно взяли по стопочке». И Светка толкнула краткую речь. «Ребята и девчата, на самом деле у нас сегодня прекрасный повод для торжества. Мы вместе, и мы делаем одно дело. И мы хорошие люди, профессиональные, опытные, занятые своим делом. Так что не грех и отметить. За нас!» И мы выпили. Потом еще выпили. Потом еще. Потом поспела первая порция шашлыка. И я почувствовал, что мне становится лениво. Нет, все так здорово. Речка, шашлык, девушки. Но зря я пил. Ни играть в мяч, ни даже купаться не хотелось. Хотелось лечь и поспать. «Леха, будешь?» «Давай». Я принял очередную стопку коньяка и влил в себя. Лег на край покрывала и на миг закрыл глаза. Что-то покрывало уж больно жесткое. Я открыл глаза и обнаружил, что вокруг темно. Нет, это не была темнота подвала. Я понял, что нахожусь в помещении, в просторном, заставленном непонятным оборудованием и освещенным неярким светом приборов. А вокруг множество удивительных звуков. Где-то что-то текло, пощелкивало, трещало, гудело, зудело. Я сразу понял, что это сон. Стоило нарушить ЗОЖ, и на тебе. Докторша была права. Сегодня можно было валяться от радости, прыгать, кувыркаться, но что-то не особенно тянет. Я нашел причину. Я нашел ту мерзкую гадость, по причине которой моя система решила не продолжать полет, разбудить командира и спросить совета. Если бы она еще додумалась сделать это в явном виде, было бы значительно проще. Увы, программистам и в голову не придет такое предвидеть. Я их заочно прощаю, вот только мне-то что делать? Есть три варианта. Первое. Попробовать устранить проблему своими силами. Я оглядел лапы, хоть они и золотые в каком-то смысле, но своять из ничего что угодно не могут. Опять же, перебрать весь корпус корабля — это... Второе — послать запрос домой. Пусть снаряжают корабль, раз не предусмотрели такой мелочи. Конечно, потеря в 5 гисов — это сурово, но что делать? В любом случае, я должен известить своих о том, что произошло. Пусть имеют в виду. Но и третий вариант — универсальный выход из всех ситуаций. С этим я никуда спешить не буду, это всегда успеется. А и не захочешь — догонит и набросится. Я составляю послание, обдумываю ситуацию. На всякий случай прилагаю максимально точную рекогносцировку. А то найти в дальнем космосе никому неизвестную планету, на ней затерявшийся звездолет, это вам не блоху в шкуре поймать, а самому ложиться обратно в криосон. Если не найдут, я об этом и не узнаю никогда. Еще раз перечитываю послание, загружаю на отправку, жму «Отправить» и недоуменно принюхиваюсь к отрицательному ответу. Как это не отправлено? Не понял. Ах, да. Я же сам отключил передатчик. Гудит. Ничего, погудит еще немного. Я включил подачу энергии на систему дальней связи и услышал за стеной знакомый треск. А дальше в нос ударил запах травы. Запах был незнакомый, но теплый, резкий, яркий. Свежую траву ни с чем спутать нельзя. А еще было тепло, и вокруг раздавался шум ветра, плеск воды, чьи-то голоса. Я резко сел и открыл глаза. Первый миг захотелось поджать хвост и куда-нибудь спрятаться. Вот только ожидаемого ощущения не возникло. То есть внутри что-то напряглось, но совершенно не так, как я ожидал. А совсем рядом сидело очаровательное чудовище и с любопытством смотрело на меня. Плоская морда с едва выступающим носом под цвет шкуры, огромные ноздри, крупные глаза, шерсть на макушке головы длиннющая, спадает по обе стороны, а на самой морде короткая, почти незаметная. Чудище было одето. Но функционал этой одежды я сразу и не определил. Она не могла защищать. Большая часть безмеховой шкуры была оголена, и для тепла она служит вряд ли по той же причине. Тут слева послышался незнакомый язык. Я оглянулся и увидел еще одно такое же чудище. А справа даже двоих. Тут мои нервы не выдержали. Упав на 4 лапы, и, изготовившись к прыжку, я коротко огляделся. Поодаль еще несколько подобных чудищ кидали друг другу мяч. Двое что-то жгли, рядом блестела река, Трава ярко-зеленая, аж глаза режет. Над ними, в ослепительно-синем небе, плывут бело-серые облака, сияет местное светило. Все это я оглядел и оценил за какой-то миг, а потом сработали рефлексы. Оказавшись на неизвестной мне планете, в окружении чудовищ, я со всех лап рванулся к лесу. Кувыркнулся и покатился. Трава была мягкой, а двигаться я не мог, хотя лапы были свободны. Что-то со мной было не так. Но стресс не позволил мне понять происходящее. Основной мыслью было умчаться, убежать, спрятаться. Я зарычал и рванулся прочь изо всех сил. Как ни странно, бежать оказалось удобнее, выпрямившись во весь рост. При этом окружающий мир покачивался, как будто мы летели в атмосфере на тренажере. Включились отработанные рефлексы, каждый шаг я контролировал, и положение тела, и расположение окружающего. Каждый прыжок я подправлял, не давая телу упасть и рассчитывая постановку лап. Мимо мелькнули деревья, кусты, и я нырнул в самую гущу, замерев и стараясь дышать потише. Попытался облизнуть нос и скосил глаза вперед. Носа у меня не было. Не было ни носа, ни морды. Подняв лапы, я с изумлением разглядывал их. Безмеховые, с толстыми розовыми сосисками вместо пальцев. Хотя пальцы шевелились, повинуясь моим желаниям. Их было тоже по 5 на каждой лапе. Когти плоские, широкие, даже на взгляд мягкие и нежные. Зачем такие нужны, я не представляю. С ужасом я поднес лапы к морде и ощупал ее. Да, точно, такая же плоская, с таким же выступающим вперед носом. Я понюхал ладонь и ничего не ощутил. Хвост снова попытался поджаться. Я завел лапу назад. Весь ужас моего нынешнего положения померк перед этим фактом. Хвоста не было. Я тщательно ощупал штаны, извернулся и глянул назад. Округлые бедра под гладкой тканью и никаких следов хвоста. Моя гордость, красота, мой лучший друг, мой хвостик. Я забыл от горя и ужаса, как теперь жить. Все остальные потери – шерсть, морда, нос – меня не впечатлили, без них жить можно. Но как жить без хвоста? Засмеют же! Это же не поприветствовать, не представиться, не вежливость показать. Земля больно ткнула взад. Я упал. Странно, чего это я? Неужели от расстройства? Так, бежать, бежать подальше и разобраться, что происходит. Преследовать меня не стали, так что я отдышался. Удивительно, что это со мной. Пробежал всего 2 десятка прыжков и такая одышка. Двинулся через лес, все еще пытаясь принюхаться. Нос не работал. Нет, не так. Нос работал. Но я понял, что не слышу половину запахов. А у тех, которые слышу, теряется половина оттенков. Я принюхался к коре местного дерева. Запах есть. Но не чувствую ни возраст, ни болезни, ни даже того, кто это дерево оросил. Услышав звук, кинулся и лег на землю, прижавшись. Да, мимо шло местное животное. Оно что-то рычало и фыркало, оглядываясь по сторонам, но в целом выглядело беззаботным и неопасным. Я инстинктивно отнесся критически к своим ощущениям. Как неизвестное мне животное может быть неопасным. И только когда оно скрылось из виду, я сел, привалился спиной к дереву и задумался. Где я? Во сне? Или на самом деле на чужой планете? Как я здесь оказался? Что делать? Куда бежать? Или лучше спрятаться и ждать? Чего? Темноты? Местных хищников? Попытавшись дернуть себя за ухо, я почти не удивился тому, что ухо на месте не оказалось. Уши у этих существ слишком короткие, расположены очень низко. И я одно из этих чудищ. Нет, присниться такое не может, это слишком реально. Я пощупал, даже лизнул дерево. Земля, трава, облака, мои лапы, отсутствие хвоста. Нет, такое невозможно придумать. А где-то там остался мой звездолет, в единый миг лишившись командира и пилота. Прилетят спасатели, разыщут одинокую шерстинку на поверхности пустой планеты и обнаружат, что пилота нет. Погодите, как это нет? Если бы я оказался здесь целиком, как я, то было бы понятно. Я здесь, корабль там, в корабле никого нет. Но здесь-то не я. Может, я умер? Может, там все взорвалось, или меня ударило током, или просто отказало сердце? Вопрос первый. Как жить? Что есть? Где спать? Как взаимодействовать с местными? Пасти какой-то отвратительный привкус. Хочется пить. Ну, с последним проще. Там сзади лежит река. Правда, возле нее водится чудовище. Но если спуститься подальше, может, удастся подскочить к воде незаметно? Чем я и занялся. Оглядываясь, по привычке принюхиваясь, чем дальше, тем больше убеждаясь в бесполезности данного действа, я пробирался обратно по широкой дуге. Вон она, река. Нет, поблизости животных не видно. Правда, на другом берегу стоит какой-то крупный зверь, непонятно бурого цвета, и с рогами на голове. Но он далеко и вряд ли сможет мне помешать. А напиться — это естественное желание всех животных. Может, на меня не обратят внимания? Ведь водопой — древняя традиция, уважаемая всеми. Неловко припадая на короткие передние лапы, я кинулся к воде. Нагнулся и обнаружил, что локать не получается. Язык не выгибается назад, не зачерпывает воду. Скванг! Хоть плачь! Вот вода, рядом целая река, попить невозможно. Да что ж такое? Я с размаху ударился мордой о поверхность воды. И понял, что стою в рубке. Мерно потрескивал за спиной неисправный передатчик дальней связи. В воздухе пахло моей мочой. Первым делом я протянул лапу и убедился, что хвост на месте. Фух, все остальное мелочи жизни. Хвост есть, остальное приложится. Живем. Леха, ну ты даешь! Ты как себя чувствуешь-то? Ты попей, попей водички-то! Я опять почувствовал, как погружаюсь лицом в реку. Через пару секунд меня вытащили, и я успел проорать. Да все, все, хватит, пусти! Вокруг снова была земля. Наша полянка, река. Мишка с Вадиком держали меня над поверхностью реки. Вода текла перед носом, блестя и переливаясь на солнце. Отцепитесь! Я уже пришел в себя! Меня отпустили, хотя и с недоверием. А я сел. Земля. Боже, как она прекрасна! А ведь эти, они даже не знают. Они сидят тут с коньяком, бабами, и даже не знают, как это чудесно. А ты такой упал на четвереньки и рычишь. Ну, натуральный пес! А потом в лес рванул, кувыркнулся, затявкал, как кутенок. Они рассказывали про мои пьяные сумасбродства, а я ржал вместе со всеми, потягивал сок, заедал шашлыком. И только дергался от шуток, типа «этому, с Альфа-Центавры, больше не наливать». Потому что был сон про систему из трех звезд. Потому что в Википедии написано, что Альфа-Центавра – система из трех звезд. И еще потому, что я видел ее своими, тьфу, пусть и чужими глазами, но лично я только что. Так что да, ребята, этому с Альфа-Центавра не наливать. Хотя выпить хочется до жути. Но это не мое. Это привычка, реакция на стресс. Когда я открыл глаза и увидел себя в необычном месте, я не удивился. Но вот честное слово, никакого удивления. Только легкий интерес. Что бы это такое было? А самое главное, когда я встал и понял, что нахожусь в рубке космического корабля, и тут удивления не было. Сейчас меня колотит. Хочется поджать хвост. А когда он у меня на самом деле прижался... Ощущение было такое, что я впервые серьезно испугался именно незнакомого и удивительного ощущения, а не окружающей обстановки. Только тогда я опустил глаза и увидел свое тело. Густой серовато-синий мех, светлый живот, кудлатые по краю лапы, пушистые ножны внизу живота и хвост. Он качался сзади и повиновался моим командам, то есть поднимался, опускался, вилял. А я все это ощущал и чувствовал. Но хотя разум вопил от ужаса и восторга, я сам не испытывал почти ничего. Ну, хвост, ну, лапы. Да, руки мои при внимательном рассмотрении оказались лапами. Длинные пальцы с короткими когтями, но это были именно когти, а не ногти. И, судя по исцарапанности, когтями этими пользовались часто, а стригли редко или вообще не стригли. Я пошевелил пальцами. Вполне нормальные ощущения. Да и каковы они могут быть у собаки, чьими глазами я сейчас смотрю? А впереди очень четко и хорошо видимый торчал черный нос. Захотелось потрогать, и я его облизнул. Увидел, как взметнулся над носом язык, и ощутил его касание, и почувствовал движение языка. Для меня это было так необычно. А в целом оставалось ощущение, что все нормально. Именно так все и должно быть. Господи, я пес? А если опуститься на четыре лапы? И снова эта поразительная двойственность. Когда человек стоит, он не замечает диспропорции рук и ног. Только попытавшись встать на четвереньки, осознаешь, насколько же руки короче и неудобство от этой позы. А у существа, в чем теле я оказался, тело оказалось гораздо длиннее привычного, поэтому, когда стоишь, руки едва достают до пояса, а когда опускаешься, все нормально. Очень удобно и комфортно, но непривычно. Поэтому я встал и, демонстративно повиливая хвостом, двинулся осматривать свои владения. В смысле, его владения. Космонавта. Только странно, что космонавт и голый. Пока я видел тело зверя, ничего необычного не заметил. Животные и не должны носить одежду. А как только я подумал о нем, как о космонавте, и вот тут я попал в сложнейший ступор, опять серьезно испугавшись. С чего я решил, что мое тело – это тело хозяина корабля? Может быть, я его верный пес? И сейчас войдет хозяин и увидит, что собака ходит на двух лапах? Как себя вести? Что делать? В ответ на мои вопросы тело отреагировало само. Оно припало носом к полу и вдохнуло. И я понял, что ничьих запахов, кроме моих, в комнате нет. Вот это да! Как просто получить ответ, который человек искал бы полдня? Облазил бы весь корабль, убедился, что здесь никого, и все равно бы сомневался. А тут один-два вдоха, и все понятно. Я опять выпрямился, так привычнее, и еще раз огляделся. Экраны. Огромные экраны, на которых четко выводилось изображение того самого, очень памятного мне по первым снам, грунта. Только никакого свинцово-черного неба не было и в помине. Грунт был контрастно освещен какой-то далекой звездой, отсюда больше похожей на очень яркую луну. Я не знаю, что я сделал или что увидел, но вдруг такая щемящая тоска резанула сердце. Я завыл, натурально завыл, запрокинул морду и, глядя назад, одновременно отмечая странность нынешнего взгляда и понимая, что звериная морда так и должна смотреть. А потом ощущение падения, холод на лице, попытка вдохнуть, чуть не закончившаяся плачевно, и знакомые голоса. «Ну ты напился, Леха! С чего это тебя так развезло?» Нет, гулянке это милое происшествие не помешало. Мне даже потом разрешили еще маленько выпить, когда я смело заявил, что еще раз хочу поизображать из себя домашнее животное. Приставал к девушкам, терся об их коленке, жрал мясо из тарелки без рук, ужасно невкусно и неудобно, вилял филейной частью, в общем, дурил как мог. Потому что доказывать, что я не я и лошадь не моя, уже поздно и бесполезно. Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, это свести последствия к минимуму. Показать, что хотя Лешка дурной на голову, когда бухнет, но зато такой милый и смешной. А я до сих пор возношу хвалу всем богам, какие только есть на белом свете, что на завтра было воскресенье. Вернувшись с пьянки-гулянки, я зашел домой, и тут все веселье свалилось с меня, как прошлогодняя шерсть. Я даже знаю, откуда у меня такие ассоциации. В горести и печали принялся я анализировать свои ощущения, ибо мгновенное и полное перевоплощение волка, находящегося на другой планете, впечатляло и пугало. Я оказался в теле инопланетного волка или собаки. А судя по тому, что мне рассказывали, он в этот самый момент находился в моем теле. Очень болели ушибленные и поцарапанные руки. Волк явно пытался бегать на всех четырех, не учтя того факта, что люди устроены иначе. Я внимательно оглядел себя, но кроме исцарапанных ладоней и ушибов на локтях ничего не видно. Если я разумное существо, пусть разум мой был слегка затуманен алкоголем, то волк повел себя как примитивное животное. Погодите, а с чего я решил, что волк разумен? То, что кроме меня, тьфу, него, на корабле больше никого нет, не делает эту собаку космонавтом. Тьфу еще раз. Если он летит в космическом корабле, уже космонавт. Но кто сказал, что он разумен? Может, это подопытное животное, засланное с целью исследовать возможности выживания на планете в системе Центавра? Опять же, кто сказал, что он именно в этой звездной системе? Туда свет летит 4 с лишним года, а тут на все про все и часа не прошло. Я оказался там, он оказался тут. Может, это все бред? Может, это действительно коньяк паленый? Я окончательно запутался в собственных выкладках, понимая, что на пьяную голову рассуждать о подобном – идиотизм. Оказалось, что рассуждать об этом на трезвую голову ничуть не легче. Попытка с раннего утра подойти к случившемуся критически и разумно разбивалась об ощущениях в пятой точке. Я точно помнил движение хвоста. Все, что угодно можно объяснить пьянкой, выпивкой, сумасшествием, воображением, чем угодно, кроме хвоста. У людей уже 10 миллионов лет нет хвоста. Может быть, даже больше. У нас не осталось ни мышц, ни нервов, ни даже генетической памяти. Поэтому я даже описать не могу ощущения, которые возникают, когда виляешь хвостом. И то, что я их помню, одно это напрочь отметает версию о придуманном или сне, или тем более обычном пьяном бреде. Не бывает такого, чтобы в любом пьяном или наркотическом состоянии у тебя вдруг вырастали крылья, и ты ощущаешь в них перья, у тебя чешутся косточки, тебя качает, когда они складываются. Это нельзя вообразить, это невозможно придумать. Это можно только ощутить. Но единожды ощутив, ты этого никогда не забудешь. Я знаю. Я ощущал. Пусть не крылья, мне и хвоста хватило. Теперь остается понять, что это было. Я дерябнул стопочку очень хорошего коньяку и вдруг оказался в космическом корабле, находящемся черти где. Скорее всего, даже не в нашей Вселенной. Потому что мгновенно перенести сознание на 4 светогода невозможно. Да представьте сами, сознание – это миллиарды гигабайт информации. Это моя память, мои привычки, вкусы, ощущения. Это запахи, цвета, навыки тела. Это вчерашняя телепрограмма и сказка, рассказанная мамой 23 года назад. И все это мгновенно на 4 световых года? Ученые смеялись бы до усрачки. А мне не до смеха. Что произошло? Гадать можно было сколько угодно, но выходной есть выходной. Я спокойно сел поиграть в бот, нажарил сосисок, навалил сухариков, открыл баночку пива. Предчувствие меня не обмануло. Короткий миг падения, такой знакомый всем нам перед засыпанием, и я снова там. Первым делом я повилял хвостом. Не знаю почему, но меня это особенно обрадовало. Хвост вилялся. Хвоста опять не было, но на этот раз я находился в каком-то помещении. Осторожно, стараясь не делать резких движений, я поднялся, прислушался. Звуков, выдающих живых, не наблюдалось. Передо мной был экран с непонятным изображением. На нем двигалось какое-то техническое средство, но откуда шло изображение и почему оно такого отвратительного качества, я не понял. Еще и не понял, что в этом изображении странного, но что-то было. Только я не мог понять, что. Рядом на столе стояла еда, которая вкусно пахла. Стеклянный узкогорлый сосуд с неприятным запахом. клавиатура с незнакомыми символами, которые я неожиданно легко прочитал. То есть я их видел впервые в жизни, но при этом точно знал, что каждый из них означает. Пригнувшись, я внимательно присмотрелся к экрану и понял, что легко могу прочитать надписи. Понятнее они от этого не стали, но зато символы складывались в слова. Результат боя, личный результат, командный результат. Я мог читать, хотя ничего не понимал. Пробовать чужую еду я тоже не стал. Зато оглядел помещение, где оказался. Оно состояло из трех кают. Двери между ними простые, на петлях. Никакой автоматики или герметичности. Просто толкаешь, она открывается, закрывается. Все двери открыты. Значит, никакой опасности не ожидалось. В коридоре обнаружилось огромное зеркало, и я оглядел себя. Желтоватая безмеховая шкура, плоская морда, нос, глаза, округлые брыли, тонкая щель рта. Я раскрыл его, оглядел зубы. Никаких клыков. Толстый, неповоротливый язык. Шерсть на голове очень густая, ушей почти не видно. И одежда. В комнате это чудовище явно одно, но все равно в одежде. Я пошевелил плечами. Очень странно, когда чувствуешь ткань всей шкурой, нет прослойки из меха. Зачем им одежда? Здесь может неожиданно измениться климат, и при отсутствии шерсти для них это критично. Или в техногенной зоне может произойти выброс вредных веществ, но я же в помещении. Может, я слишком поторопился с выводами о безопасности? Понюхав зеркало, я в очередной раз почувствовал себя жестоко больным. Запахи есть, но не те. Предметов в комнатах оказалось множество, но никаких других существ не наблюдалось. Это, видимо, кровать. Очень странная кровать. Для нее отдельно выделена несущая конструкция, оставляющая над полом приличное расстояние. Хотя, учитывая рост этих существ, видимо, им так удобно. Осторожно я опустился на кровать. Вполне комфортно. Учитывая, что хвоста у меня нет, так непривычно садиться под таким углом. Покачавшись, я встал и подошел к окну. Передо мной открылась ширь, и я даже вцепился в держалку на окне. Я находился на какой-то огромной высоте. И передо мной открывались многочисленные дома, верхушки растений. Далеко внизу можно было рассмотреть самих жителей, какие-то их постройки, множество деталей. Вот только что это за цвет? Я точно знаю, что никогда в жизни подобного цвета не видел. А сейчас явно его различаю. Вот эта квадратная штуковина яркого цвета. А вон то чудовище идет в одежде темного оттенка, но явно такого же. Дети играют с игрушками, в которых встречаются знакомые пятна. Я оглянулся на экран. Да, точно, на нем тоже виднелись оттенки этого цвета. Невозможный, непонятный, пугающий мир. Будь у меня хвост, я бы его поджал и спрятался куда-нибудь под кровать. «Зачем? Зачем я здесь? Я не хочу! Верните меня обратно! Сделайте, как было!» «Мне не нужны ни это зрение с непонятными цветами, ни полурабочий нос, ни эти двери. Я хочу обратно, в мой любимый и родной корабль, который нуждается во мне даже больше, чем я в нем». Внутри закипела неожиданная злость. Захотелось нагадить ему. Тоже обоссать, да хоть штаны. Пусть потом нюхает, хотя если у него столь слабое обоняние, может и не понять привет от меня. Я уселся посреди комнаты на жесткий пол и попытался принять удобную позу. Скванг! Эти существа устроены так, что даже без хвоста сесть или лечь нормально невозможно. Я попытался устроиться, но все равно было как-то не так. В конце концов, я просто лег на спину и стал ждать. Ждать пришлось долго. Настолько долго, что я просто уснул. А я, наоборот, пришел в бурный восторг. Ура! Опять случилось. Я снова волк. То, что я волк, а не собака, я понял по вою. Я не знаю, существуют ли в этом мире собаки или нет, но я попытался лаять, и получилось ничуть не лучше, чем если бы я лаял в своем человеческом теле. А вот говорить членораздельно у меня получилось вполне сносно. Я послушал, как звучит мой голос из волчьего горла, и решил, что если что, вполне смогу договориться с другими членами экипажа, ежели они все-таки обнаружатся. Но неужели мой волк – единственное живое существо здесь? И вообще, раз я тут опять оказался, надо хоть посмотреть, как устроен корабль. Ага, сейчас, уже, аж разбежался. Вопрос, как тут двери открываются? То, что это дверь, я понял сразу. А как ее открыть? Ручки на двери не было. Формально это даже не дверь, а переборка, или как оно там правильно называется. В общем, такая фигня, типа как у лифта или в кино у подводных лодок. Сдвигается в сторону, уезжая в стену. Вот только я не имел ни малейшего понятия, куда она там уезжает. На стене не было никаких кнопок, на самой двери тоже. Да и не знаю я, куда эта дверь ведет. Может, наружу, на планету. И вот выйду я сейчас, и хвост поджался. Я задрал его вертикально вверх и поразился тому, что в паху зашевелилось. Стоило хвост опустить, ощущение пропало. Задрал? Опять что-то такое. Как интересно. Пожалуй, да. Тут и в одной этой комнате масса всего интересного. Да взять меня самого. Я потянул вниз ножны, с интересом поглядывая на высунувшийся кончик и прислушиваясь к ощущениям. Прикольно так. А если понюхать? А если попробовать? Я изогнулся и понял, что вполне дотянусь языком до выглядывающего члена. Ух ты! А так тоже прикольно! Развлекаться с чужим телом мне было совершенно не стыдно, ведь это ж не я трогаю языком волчий член, это он сам у себя берет в пасть. Зато как интересно и приятно! Минут через 15 мне это надоело. Член торчал, набух, очень хотелось секса, но я прекрасно понимал, что дальше желания дело не пойдет. Даже если было бы с кем, я абсолютно не представляю, как. Пришлось оторваться от своей игрушки, и чтобы поскорее отвлечься от недостойного поведения, я решил повнимательнее оглядеть пультовую. Если это центр управления кораблем, то выглядит непритязательно. Дисплеи у них хорошие, большие. Очень натуралистичные. Так и кажется, что окно наружу. Но какое-то серое все невзрачное. Или просто за окном так тускло. Клавиатура с подсветкой, символы на ней. Ого! Это что, я их понимаю? То есть я знаю каждый символ и обозначение? А ну-ка! Ух ты! Открывается! И можно даже посмотреть содержимое каких-то таблиц. Я могу понять значение каждого символа. Но не могу понять в целом. Вот это цифры. Это слова. Но что они означают? Так, прикольно. Угадал все буквы и не смог назвать слово. Потратив на осмотр рубки еще четверть часа, я понял, что пора бить себя по лапам. Потому что либо я сейчас наворочу волку в компах что-нибудь такое, от чего он сдохнет, либо я сдохну в его теле еще раньше. Нельзя же к инопланетным компам допускать человека, я же обезьяна с гранатой. Вопрос. Что делать дальше? По логике вещей, через какое-то время произойдет обратное замещение, как вчера. Если только волк не сделал это специально. Может, он здесь заперт навсегда и не мог выйти? Или он учел вчерашний опыт и решительно не желает выпускать наружу именно меня? Или потерпел крушение и теперь сидит на этой планете безвылазно? А потом надыбал меня и решил таким образом сбежать из своей тюрьмы? Кстати, а может, его сюда сослали в наказание, и я никогда не вернусь в свое тело? Впрочем, даже если так, то беглеца ждет очень интересное времяпровождение. Сам не знаю почему, но я совершенно не испугался возможности оказаться здесь запертым навеки вечные. Зато я бы похихикал, когда сбежавший волк попробует жить в моем теле. Ой, сколько тебя ждет открытий! Я лег на кровать. Уж ее-то я узнал четко. Именно ее я рисовал тогда во сне. И снова занялся волчьим членом. На этот раз он выскочил легко, стоило потянуться к нему языком, и готово, и торчит. Я развернулся ногами к стене, чтобы было удобнее, не приходилось слишком напрягаться и выгибаясь, и заставил волка вылизывать самому себе. Долго стараться не пришлось. Узел раздулся, я обхватил волка пальцами чуть ниже узла, он так сам захотел, сжал и убрал пасть. На живот плескались струйки семени. А я лежал и наслаждался. Оргазм в чужом теле – вот это приключение. Офигеть, как повезло. Теперь, даже если меня не вернет обратно, я свою плату получил. Даже жаль, что это не просто сон. Во сне я бы еще круче развлекся. Я лежал на чужой постели в чужом теле, залитый чужой спермой, тяжело дышал и отдыхал. Стоило ли удивляться, что через минуту я уснул? «Ты ничего не испортил?» Голос был знакомый. Я не мог понять, откуда я знаю, но всеми силами старался вспомнить. Важно было только это, а вовсе не то, что спрашивали. Поэтому я легко и непринужденно ответил. «Компы я не трогал, только таблицы посмотрел. А еще я тобой кончил». «Что сделал?» – удивился голос. «Спустил! Получил оргазм!» Меня пробило на смех. «Вот это ты зря!» — огорчился голос. — Почему? Разве ты от этого испортишься? — Я так держался, так сдерживал, а ты взял и все разрушил. — А-а-а! — до меня дошло. — Теперь я понял. Собеседника я не видел вообще. Обстановка вокруг напоминала либо абсолютно темный подвал, либо безбрежное межзвездное пространство. Хотя нет, тогда были бы видны звезды, значит, подвал. Но меня это ни чуточки не беспокоило. Я все пытался понять, где я слышал этот голос раньше. И чей он? Занятый этими воспоминаниями, я совершенно не следил за языком. А я еще думаю, откуда у меня такие дурацкие желания? Никогда в жизни не собирался лизать чужой член. И тут вдруг как прорвало. «Ты его лизал?» – испугался голос. «Ну да, а че такого? Мне очень хотелось, я и попробовал. Кстати, когда кончил так необычно...» У нас оргазм совершенно иначе выглядит. Ну, в смысле, ощущается. В общем, зачем? Простонал голос. Ну, зачем ты мне попался? А зачем я тебе попался? И, кстати, кто ты? Раз уж вспомнить не удалось, решил спросить прямо. Да какая тебе разница, кто я? Что за дурацкая привычка навешивать ярлыки? Возмутился собеседник. «Если я скажу тебе, что я пилот дальней грузовой службы, капитан звездолета и узник обстоятельств, что это изменит?» И снова слова никакого эффекта на меня не произвели. Я их услышал, но придал им значение ровно столько же, как если бы Кэп сообщил, что цвет мака красный. «А что такое красный?» – поинтересовался голос. «Цвет мака», – незамедлительно ответил я. «Это я понимаю, а какой он?» Пространство осветилось невесть откуда взявшимся светом, и передо мной возник тюльпан. «Почему именно тюльпан? Да я откуда знаю?» «Вот, это красный». И тут я впервые увидел собеседника. От осознания того, с кем я говорю, я пришел в ужас. Шерсть встала дыбом, хвост поджался, уши тоже. Потому что я говорил сам с собой. Я лежал на полу, тяжело дыша. Снова все то же самое. Холодная испарина, сердце пытается вырваться через горло, но я дома. Я здесь, о, моя милая холостяцкая квартира. Я вскочил, и первое, что я сделал, это кинулся в туалет. Счастье, ты есть. Кайф. Да, никакой оргазм не сравнится с этим. Спасибо, милый организм, что удержал, вытерпел. Фух. Я вернулся в комнату и попытался отследить изменения. Что произошло, пока здесь был волк? Ничего. Даже еда на месте. Сосиски давно остыли. На часах 12:32. Солнце бьет в окно. Значит, меня носило где-то около 2 часов. Но никаких видимых изменений в комнате не наблюдалось. Это что же, мой гость все эти 2 часа тупо просидел или пролежал на полу? Я вспомнил, как лазал по его компам, как сосал его член, и меня передернуло. Боже, что я делал? Зачем? Нет, удовольствие я, то есть он, получил. Но ведь можно было и проще рукой. Или нельзя? В следующий раз надо будет проверить. Почему-то я был уверен, что в следующий раз обязательно будет. А потом вспомнил странный сон. Разговаривали мы по-русски. Это означает, что волк знает русский? Выучил в моей голове? Или это способность их расы? И что за дурацкий вопрос, что такое красный? Хотя во сне чего только не привидится. Я анализировал то, что помнил, прокручивал фразы, интонации. И чем дольше я их вспоминал, тем более тусклыми и расплывчатыми они становились. Через 5 минут я уже не был уверен, кто что и кому говорил. Так часто бывает со снами. Я вскочил и с ненавистью выключил танчики, призывно горящие приглашением поиграть. Хотел выкинуть еду, но нагнулся, понюхал. Нет, портить мой обед волк не стал. По крайней мере, ничего пахнущего не добавлял. Вряд ли он захотел меня отравить, а главное, вряд ли за столь короткое время смог бы приготовить эффективный и действующий яд. Так что тарелка отправилась в микроволновку, а я в тяжелые раздумья. Что происходит? Мы каждый день меняемся телами с волком, капитаном звездолета какой-то там грузовой службы. При этом сам Кэп находится черти где, предположительно в созвездии Альфа Центавра, а меняемся мы мгновенно, то есть раз, и я там. Критическое мышление тут же включилось, и я понял, что совершенно не представляю, сколько времени занимает переход. То есть я знаю, что вернулся в 12:32, а во сколько я стартовал? А главное, сколько времени было у волка? Как-то об этом я совершенно не подумал. Возможно, перенос занимает некоторое время. В любом случае, это никак не облегчает мне жизнь. За 2 часа я умудрился... отсосать волку. Будем честными, хотя это делала чужая пасть, но руководил-то ею я... Итак, минет волку, осмотр рубки, попытка прочесть чужие символы. Я тут же кинулся к принтеру, выхватил лист бумаги и стал зарисовывать знаки с клавиатуры. Вспомнил я не все, но что-то вспомнил. Зачем? Да затем, что это же величайшее доказательство наличия инопланетного разума. Тут все ученые Земли спорят и бьются, есть ли жизнь во Вселенной, а я один знаю точный ответ. Но если я кому-нибудь скажу «есть», что, мне поверит кто-то? А вот чужой язык будет бесспорным доказательством. Посмотрев на 10 закорючек, я усмехнулся. Ага, придумал 10 иероглифов и этим раскрыл тайну инопланетной жизни. Я отложил лист и взялся за еду. Тупо. Никто не поверит в то, что это действительно инопланетный язык. Тем более, что одним алфавитом язык не ограничивается, а больше я о нем ничего не знаю. Меня понемногу отпустило. Я поел, расслабился, успокоился. И остаток дня посвятил обычным делам, включая компьютерные игры. Но подспудное беспокойство мешало, и ничто не получалось. Ни уборка в комнате, ни игра в танчики. От бессилия я даже загрузил Супер Тетрис, древнюю, еще досовскую игру. Она позволяла получать удовольствие, при этом не напрягая мозг. А мозг все время возвращался к нашей дурацкой ситуации. Что происходит? Почему я меняюсь телами с волком? Он ведь сказал «узник». Значит, мое предположение о том, что он там заперт и ищет выхода, правда? Значит, может сбежать сюда, на землю. И? Я вспомнил это замечательное ощущение, когда шерсть встает дыбом. Вот сейчас она у меня опять встала. Ведь я, именно я буду той сволочью, через которую инопланетная тварь ворвется в наш мир. А это совсем другое дело. Нормальный герой взял бы из сейфа дробовик, приставил бы к виску и ждал перемещения. Или привязал бы. И в тот момент, когда перемещение совершилось бы, бабах, и сразу куча призов. Тварь повержена, а тебе бесплатно досталось новое тело, звездолет и уйма возможностей. Правда, если это не звездолет, а тюрьма. Ну и что? Подумаешь, тюрьма. Зато какая шикарная. Я попытался завилять хвостом. Вот какое прилипчивое ощущение. Согласился бы я поменять свою скромную банковскую службу на путешествие межзвезд. Да с превеликим удовольствием. Одна беда. Дробовика у меня нету. И не будет. И даже пистолета не будет. И вообще. А вдруг волк окажется настолько аккуратным, что не просто не застрелит себя, а наоборот, все поймет и в следующее перемещение, если оно будет, примет таблеточку цианистого калия, и я окажусь в умирающем теле, даже не представляя, что делать. А он получит целую планету, мое молодое и здоровое тело, что тоже немалый приз. Так что глупости я пока делать не буду. Не потому, что не хочу, а просто не могу. Засыпал я тяжело, даже с мелоксеном. Больше всего я боялся, что во сне или расскажу волку о своих намерениях, или он сам узнает. Вот стыдоба будет. Я стою у экрана, гляжу на залитый карикой камень. Она только встала, местная звезда, и там снаружи, наверное, очень темно, потому что карика далека от планеты, да еще практически полное отсутствие атмосферы. От всего этого тени абсолютно черные, освещены только верхушки камней. Но оптика и электроника позволяют увеличить яркость, так что видна фактура поверхности в тени, а всякие маломальски освещенные участки вообще кажутся залиты ослепительным светом. Звучит звездный рассвет Киоскуру, вещь глубокая, торжественная. Я стою у экранов, заложив лапы за спину, слушаю музыку и помахиваю хвостом. А перед глазами стоит совсем другая планета. И молодой симпатичный абориген, глазами которого я смотрел. Тогда в его каюте он показался мне приятным на вид. А сейчас, вспоминая то отражение, я понимаю, чудовище оно есть чудовище. Бесхвостое, голошкурие, какое-то плоское. Угораздило же меня попасть именно в такую тварь. Я стою, слушаю последние аккорды, любуюсь унылым пейзажем, и на душе у меня сейчас так же пусто и холодно, как на приютившей меня планетке. Тени медленно уползают, я включаю звездный рассвет снова, кажется, уже в пятый раз. Поломка корабля, сорванное задание, да какие мелочи. Хвост снова покачивается в такт мелодии, а я стою посреди ни моей рубки, ни моего корабля. Раньше я был хозяином, сам себе. Я знал точно, где у меня что лежит. Я мог решать, куда двигаться и что делать. Я был не просто номинально капитаном чрезвычайно умной и автономной системы. Я знал, что делать, и принимал решения сообразно собственному знанию. А сейчас я – жалкий придаток к чудовищу на неизвестной мне планете. И оно в любой момент может влезть в мою шкуру, обоссать пол, обкончать мою шерсть, открыть терминал и вбить любую команду. А поскольку прочитать ответ системы или хотя бы унюхать предупреждение оно не может, то просто подтвердит и даже не поймет, что этим подписало мне, ну, не смертный приговор, конечно, но долгое и постыдное ожидание спасателей. Я бездумно смотрел на унылый пейзаж на экранах и размышлял, а надо ли мне тратить свои силы на починку корабля. Размышления эти были полны грусти, но не горечи. Я не знал, что делать в такой ситуации. Звездолет был построен с расчетом на космические нагрузки. Но кто из проектировщиков мог даже предположить, что главной дырой безопасности окажется пилот? Что в его тело может влезть инопланетная тварь и его же лапами сделать все, что пожелает? Ощущать себя резервуаром для чудовищной зверюги было неприятно. Не страшно, но так тоскливо. Зачем я живу? Раньше я знал ответ, сейчас он потерял всяческое значение. В следующий сеанс он снова будет истязать мое тело, попытается сгрызть силовой кабель, или додумается открыть внешний шлюз. Он сдохнет, точнее, умру я. Но разве мне от этого будет легче? Я буду сидеть на их дурацкой планете, не зная ни языка, ни повадок, не имея никаких социальных связей или статуса. Что я там буду делать? Возможно, у них есть какие-нибудь социальные службы, которые заботятся о потерявших память или разум. А если нет? Если таких сначала съедают, а потом разбираются? Я вспомнил отражение в пасти в зеркале и решил, что с такими зубами они вряд ли едят друг друга. Но мясные кусочки на тарелке. Откуда я знаю, из кого они? Даже если меня не съедят, как жить дальше? А главное, вокруг не будет безжизненного и безвоздушного пространства, куда можно выйти с гордо задранным хвостом в последний раз в жизни. Так и придется влачить жалкое существование, никому не нужное, ни мне, ни этой планете. Так стоит ли жить дальше? Я снова включил звездный рассвет, но хвост устал. Сделать последний и решительный шаг, избавляющий меня от величайшего позора, мешала какая-то неправильность. Я не мог ухватить ее за хвост, но она была, и решение откладывалось. Может быть, это была надежда? На что мне надеяться? На сон, обрывки которого я пытался вспомнить? Там, во сне, эта тварь сообщила мне, что использовала мое тело как сексуальную игрушку. Мало того, что это крайне унизительно, так я еще и проснулся, весь залитый спермой и мочой, вонючий, со слившейся шерстью, на мокрой кровати. Сейчас я стоял высушенный и чистый, с тоской ожидая, когда эта дрянь снова обоссет что-нибудь. И если это окажется розетка или пульт, то... вот. Я ухватил то, что давало мне надежду. Там во сне он сказал мне, что... кончил. Какое забавное слово. То есть он получил сексуальную разрядку. Он сообщил мне это во сне, и на самом деле на шерсти обнаружилась сперма. Еще он говорил что-то про пульт. Я не помнил, открыл ли диагностическое меню или нет. Но сперма... я точно не мог сделать этого сам. Удивительно, но сейчас не приходилось прилагать никаких усилий. Внутри нет постыдного шевеления, нет противоестественных желаний в ответ на срамные мысли. Итак, он во сне сообщил мне, значит, мы можем общаться. Хвост закачался втрое чаще. Может, в этом и есть спасение? Судя по обстановке в его каюте, им не чужда технология. Значит, у него может оказаться разум. Значит, есть надежда на то, что мы сможем договориться, хотя бы попросить его не ссаться. А то так противно за собой же убирать. Вот как интересно складывается судьба. На неизвестной планете пилот, потерпевшего аварию звездолета после общения с братьями по разуму, мечтает только об одном – чтобы эти братья не нассали ему в каюте.